Глава 32. Друг. Пьер любил гольф, а гольф ему платил за это новыми связями и даже дружбой. Да и нахабина ему нравилась. Недаром этот самый первый российский гольф-клуб, созданный по проекту американских архитекторов, отца и сына с одинаковыми именами Робертом и Трент Джонс, считался одним из лучших в Европе. Идею его создания относили аж к 1973 году, к временам Брежнева, когда вездесущий бизнесмен-миллионер Арманд Хаммер выступил с таким смелым предложением на советско-американских переговорах на самом высшем уровне. Ну а развил идею и довел до ума, конечно, Горбачев, кто как не он. В 1993 году состоялось открытие, и прошел первый в России открытый турнир Russian Open. Сейчас спонсором клуба был немецкий автоконцерн BMW, и уровень заведения считался наивысшим. На территории также были построены гостевые домики в русском стиле, и клуб стал еще и отелем, то есть гольф-отелем первоклассного качества сервиса. Живописный подмосковный ландшафт с елями и березами на фоне изумрудных лужаек выглядел сказочно ярким и умиротворяющим, а около 13 и 17 лунок в чистых озерах плескались разные породы рыб, не подозревая о своем счастье. В клубе Пьер познакомился с Григорием Ивановичем Волгиным, довольно пожилым российским чиновником-миллионером в отставке, который поразил Пьера своим познанием о мировом искусстве, особенно живописи, и вообще широкими взглядами на мир. Волгин интересовался антикваром и собирал работы русских художников, которые творили за границей в начале XX века. Играл он тоже неплохо, но чаще они беседовали в клубном ресторане за бокалом хорошего вина. Жена заказала сразу три коробки. Конфеты — восторг. «Молодец!» — отечески похвалил Пьера Волгин. «Необыкновенный и нежный вкус начинки. Даже не с чем сравнить. А мы много чего попробовали. Название придумали?» «Царевна-лебедь. Вся линейка. С врубелем на обертке. Точнее, только на коробках премиум», — отчитался довольный и гордый шоколатье. Речь шла о новых конфетах, которые он и его технологи придумали и запустили на новой московской фабрике буквально только что. Фабрика сказки Пушкина задумывалась им как фабрика добротного производственного шоколада на африканском сырье, относительно хорошего качества для массового потребления. Она такое и стала, но Пьеру захотелось сделать в Москве еще и линейку крафтового шоколада, завести элитные сорта креола и тринитарио из Латинской Америки и Азии, где изначально и росли какао-бобы. Ему хотелось подарить Москве первоклассный шоколад со сложным насыщенным вкусом и добавить туда что-то русское, или во всяком случае создать его, вдохновляясь русскими образами. И вот получили отличный результат. Волгин не скрывал своего удивления. «Царевна-лебедь? Это не просто сказочный образ. Я надеюсь, ты понимаешь?» «Что я понимаю?» «И к Пушкину, и к Врубелю этот образ попал не случайно. Здесь глубинная символика. Священная птица — символ возрождения, благородности, мудрости. Мы не стреляем в лебедей. Никто и никогда. Лебедия, лебедия. Древняя страна русов. Ты слышал об этом?» «Символ возрождения?» Пьер был серьезен и явно заинтересован. «Я почитаю». «Ну и про Гиперборею заодно почитай», — покачал головой Волгин. «Полезно будет. Давай выпьем за твой успех». «У Аполлона была колесница, запряженная белыми лебедями», — вдруг сказал Пьер, явно довольный, что нашел какое-то косвенное подтверждение словам своего интересного собеседника. Он любил встречаться с Волгиным. После этих встреч всегда оставалось какое-то послевкусие, додумывание. А иногда даже приходили идеи, или ему вдруг хотелось позвонить Натали. Мать всегда ждала, когда, наконец, он ее позовет в Россию. Обещала не торопить. Пьер подозревал, что она немного боялась, то ли разочарования, то ли своей любви к никогда не виденной родине предков. Она боялась соприкоснуться с Россией один на один, без посредников, или, может быть, признаться себе в чем-то. Он слышал, что бабушка, мать Натали, тосковала по Москве, а дед ее туда не пускал. Натали говорила о себе, что она русская француженка. Францию она тоже любила. Лавандовые поля Прованса всегда кружили ей голову. А Пьер терпеть не мог этот запах. Он тревожил его и беспокоил. В доме никогда не было даже мыла с запахом лаванды. Оказалось, что бабушка тоже его не выносила. Генетическая память, не иначе.